Глава 28. Мне хотелось бы дать вам больше информации, но пока это все, что мне удалось установить. На мой взгляд, тут есть интересные детали, которые помогут продвинуться дальше или, по крайней мере, прольют немного света на это запутанное дело. Буэнди подготовил для коллег презентацию, которую каждый открыл у себя на планшете. Кроме того, он прикрепил к стеклянной стене переговорные фотографии. На этот раз судмедэксперт докладывал сам. Мануэла еще оставалась в Кубилисе. Начнем с главного. С 5 женщин. Мы не знаем, кто они. Программы распознавания лиц не помогли. Их отпечатков в базе нет. Но мы выяснили, что они погибли 9 недель назад, и что 2 из них были матерями нерожденных младенцев, обнаруженных в телах Гильермо Эскартино и Рамира Бейра. Они мексиканки? Мать ребенка Эскартино либо из Мексики, либо из соседних регионов. Возможно, из Гватемалы или из южной части штатов. Мать ребенка Бейра из Восточной Европы. Из оставшихся 3 жертв — 2 мексиканки, а 3-я — из Юго-Восточной Европы. Вероятно, румынка. Если мать ребенка из картины была мексиканкой, может, ты и с именем угадал, — заметил Сарате. Сирена. Имя довольно редкое, — отозвалась Марьяха. Я поищу женщин с таким именем, которые недавно въехали в Испанию. Хотя это, конечно, могло быть и прозвище. Буэнди продолжил доклад. «Еще 3 плода мы так и не нашли. Ни на ферме, ни в колодце, куда бросили тела матерей. Их вырезали и забрали, как и предыдущие 2. Хранят, видимо, в морозильнике. Помимо вырезанных из материнской утробы младенцев, у убийцы есть список их отцов», — вмешалась Елена. «Пока он добрался до 2, но остаются еще 3. Мы должны найти их раньше преступника. Но где искать? На ферме нет никаких документов, установить ее владельцев тоже не удалось. Верно, Марьяха?» Талиш кивнула, сожалея, что не может помочь расследованию. «Ты проверила матерей по базе пропавших без вести?» «Ничего нет. Этих женщин как будто официально не существовало». «Их застрелили. 3 выстрелили в лицо, возможно, застав их врасплох», — продолжал Буэнди. «Еще 2 пытались убежать, их убили со спины. По 2 выстрела в затылок. Потом из тела каждой вырезали плод. Вырезали не так, как вспороли животы из картины и Бейра, но с той же дикой жестокостью. На земле перед домом остались следы крови. Не исключено, что там все и случилось. Потом трупы скинули в заброшенный колодец. И из-за влажности, как сказала Мануэла, произошло частичное омыление». «Но зачем было их убивать?» Ардуня задал вопрос, который мучил всех. Он пытался найти хоть какую-то логику в этом кошмаре. «Да еще так зверски. И почему сначала матерей, а потом отцов?» — добавил Сарате. «Может, мы имеем дело с религиозным фанатиком?» «Этих женщин вырвали из нормальной жизни. Их единственное предназначение заключалось в том, чтобы рожать». Элен размышляла вслух, стараясь упорядочить все известные им факты. «Но зачем хозяевам фермы от них избавляться? Фертильная женщина может выносить нескольких детей. Она — главный актив этого чудовищного предприятия», — заметила Марьяха. Пока хакерша говорила, Елена не сводила с нее глаз. «Убийц 2», — взволнованно, но уверенно заявила инспектор. «Женщин расстреляли, а теперь кто-то пытается за них отомстить, убивая тех, кто в конечном итоге несет ответственность за произошедшее на ферме, отцов этих детей». На несколько секунд в переговорной повисло молчание. «Может, и так». Буэнди выложил на стол присланные Мануэлой фотографии убитых мужчин. «Давайте присмотримся к ним». Он указал на Лусию, то есть Паночу. Его, как и матерей, убили выстрелом в голову, причем из того же оружия. 9-миллиметрового парабеллума «Стар». Очень популярная модель пистолета. «Что, если он пытался их защитить?» — предположил Сарате. «По-видимому, он служил на ферме охранником». «Из-за этого его убили?» «До того, как убили женщин? Или после?» Допустим, убийца приехал на ферму. Лусио попытался помешать ему и погиб первым. Затем пришла очередь женщин. Мы обнаружили кровь Лусио на подъездной дорожке в нескольких сотнях метров от колодца. «А почему трупы мужчин оказались вместе?» — спросила Марьяха. «Очевидно, кто-то вырыл яму и похоронил их». «Как погиб второй?» «Его зарезали. Рана на шее и еще 7 колотых по всему телу. Орудие убийства мы не нашли. Мануэла предполагает, что, судя по характеру ран, их нанесли плохо заточенным ножом». «Таким же вспороли животы матерям», — добавила Елена. «Именно. Возможно, это один и тот же нож. Второй мужчина убил Лусио и женщин. Криминалисты нашли у него на правой ладони следы пороха. Это он стрелял». «Но кто убил его?» Елена оглядела свою команду в надежде, что у кого-то возникнет идея. «Есть гипотезы?» «Гипотезы — это не ко мне. Я только излагаю факты, Елена. Но у меня хорошие новости. Мы знаем, кто этот человек, второй убитый». Марьяха открыла вкладку у себя на компьютере и продемонстрировала фотографии, сделанные в полиции. Смуглый кудрявый мужчина с крошечными мышиными глазками, острым носом и подбородком. Блас Герини, 38 лет, мадридец, профессиональный киллер. Дважды сидел. В первый раз — за двойное заказное убийство, во второй — за торговлю наркотиками. Мы знаем его последнее место проживания. Сарате, оторвавшись от фотографий, посмотрел на Елену. В его глазах пылало ледяное пламя. «Чего мы ждем?»